честно ответил я, то есть на остальных жителей Низовера. Да, мне наплевать, закончил я за своего собеседника. Как прямолинейно, Артига провел рукой по седым волосам. И почему же, они тебе так дороги? Поинтересовался главный арбитр. Можешь считать это моей прихотью, усмехнулся я. Может, просто привык, может, они мне нравятся, не знаю. Опять же, моя душа в человеческом теле, и я испытываю человеческие эмоции, поэтому чувство привязанности мне не чуждо, добавил я и сразу же спросил. Я могу идти? Да, разумеется, кивнул главный арбитр. Славно. Когда хотите начать? В пятницу, ХММ. Получалось, что у меня есть еще 3 дня, для того, чтобы закончить свои новые доспехи и решить проблему с транспортировкой моих спутниц как можно дальше из Низовера. Хорошо, я так полагаю, вы меня найдете? Спросил я, и Артига улыбнулся. Найдем, благосклонно кивнул он. Тогда увидимся. Я вышел из кабинета, после чего поднялся по лестнице на первый этаж, и не обращая внимания на недовольные взгляды других инквизиторов, которые не препятствовали мне, вышел на улицу и отправился в сторону гостиницы. Когда я зашел в номер, то сразу же ощутил напряжение, царившее внутри. Эммит, ко мне сразу же бросилась Талия, вид у которой был заплаканный. Неужели арахнитка настолько прикипела ко мне? Дела, со мной все нормально, мягко произнес я и потрепал девчушку по голове. Вслед за ней из комнаты вышли Ильяс и Рен. У нас проблемы? Прямо спросила мечница. Сложно сказать, ответил я и пожал плечами. Если завязана инквизиция, то это всегда неприятности, сказал Илья, смотря на меня укоризненным взглядом. Нужно сваливать из этого города как можно скорее. Это вы и сделаете, спокойным голосом произнес я. Нет, я, без тебя я, Эммит, тихо. Я поднял руку вверх, призывая девушек замолчать. Я все понимаю, но обстоятельства не позволяют пойти на эту миссию вместе, прямо сказал я Лии, Ирен и Талии. Я не могу вам ничего сказать, но поверьте, все очень серьезно. После того, как все это закончится, я обязательно найду вас, и мы продолжим наши приключения, но пока, наши пути разойдутся. Это не обсуждается, добавил я, и в комнате воцарилась гробовая тишина. Ты, хоть выживешь, первой нарушила тишину Лия. Было видно, что слова дались ей очень нелегко, и она с трудом держится, чтобы не расплакаться. Разумеется, улыбнулся я, хотя на самом деле, не знал, будет ли это точно так. Демон, которого я встретил в тоннеле Хретлингов, был очень силен, и самое неприятное в этой ситуации, что он даже не показал, что он был способен. Врешь, да? Спросила Ирен. Нет, с чего ты взяла? Спокойно спросил я. Потому, что взял бы нас с собой, если бы был уверен на 100%, что вернешься, ответила мечница. И не сказать, что ее доводы были необоснованными. Дело не в этом, соврал я девушке. Я просто не хочу, чтобы вы принимали участие в том, что будет происходить в этом городе. А вот эти слова были чистой правдой. Не хочу, чтобы они увидели, что такое демонический ритуал, если он вдруг свершится, ибо если они увидят все это, прежними они не станут никогда. Зачем портить им жизнь, которая у них только началась? Плюс я буду эффективнее сражаться, если их не будет рядом, и смогу на полную раскрыть боевой потенциал своих артефактов, не боясь зацепить девушек. Ясно, ответила Ирен, явно обидевшись. Больше не говоря ни слова, она удалилась в соседнюю комнату. Вслед за ней ушла Илья, и в итоге я остался наедине с мелкой рахниткой. Ты точно выживешь? Спросила она, смотря мне в глаза. Разумеется, усмехнулся я и вдруг ощутил чье-то присутствие сзади. Я резко обернулся, но это оказалось Сумера, и ее-то я как раз и ждал. Глава 23. Идем, я кивнул в Урале в сторону кабинета, и она бесшумной тенью последовала за мной. Зайдя в комнату, я закрыл дверь и, подойдя к бару, взял первую попавшуюся под руку бутылку и, откупорив ее, налил содержимое в стакан. Внутри оказался кальвадос. «Подойдет, будешь?» – спросил я Сумеру, и она кивнула. Да, алкоголь не оказывала на тело девушки никакого эффекта, но это не значило, что ей, например, не мог нравиться вкус. Да, кивнула воительница, и я, взяв второй стакан, наполнил его, а затем протянул воительнице. «Держи». Вуаль приняла стакан. «Рассказывай», – сказал я Сумере, и сразу поднял руку вверх, чтобы она замолчала. «Нет, не здесь», произнес я и повертел головой по сторонам. Несмотря на то, что гостиница была хорошо защищена, это вовсе не означало, что сам ее владелец, или его подручные, не занимались шпионажем. Скажу даже больше, они наверняка это делали, и знать им информацию о том, что в руинах под их родным городом, наверняка ютятся демоны, среди которых еще есть и высшие, вовсе было не обязательно. Во всяком случае, не за бесплатно. Я поняла, Сумера улыбнулась, а спустя мгновение, в ее руке появился небольшой кристалл. «Активируй», она кинула его мне. «Откуда?» – хотел было спросить я, но понял, что Вуаль все равно мне не ответил. Я активировал кристалл безмолвия, и вокруг нас с воительницей образовалась магическая сфера, блокирующая если не все заклинания шпионы, то по крайней мере, большую их часть. А вот теперь, можно было и поговорить. «Продолжай», — сказал я Вуале и вернувшись в кресло, и поудобнее в нем устроившись, приготовился слушать. Ну, а Сумера начала, и с каждым ее словом я понимал, что ситуация в Низовере крайне печальная, если вообще, не патовая. Да уж, я тяжело вздохнул и выпил уже третий стакан кальвадоса. «Насколько далеко тебе удалось проникнуть внутрь?» — уточнил я. «Достаточно», — ответила девушка. «Если бы не запечатанные врата, я бы смогла пройти дальше, но, увы», — она развела руками в стороны. «Понятно», — задумчиво кивнул я. «Что насчет демонов? Ты о тех, кого я убила?» — уточнила воительница. «Да, как, по-твоему, были среди них высшие?» «Один точно был», не задумываясь, ответила Вуаль. «И ты?» «Да, убила», спокойно ответила Сумера, будто бы речь шла о каком-то назойливом насекомом, которого она прихлопнула. «Насколько же она сильна, ты знаешь, что это был за демон?» уточнил я. «Нет, но, во-первых, он разговаривал, во-вторых, оказался довольно сильным, ну а в-третьих, у него была человеческая форма. Совокупность этих факторов привела меня к мысли, что он может быть высшим». «Я не права?» – спросила девушка. «Нет, ты полностью права», – ответил я Вуале, в очередной раз удивившись тому, на что способна Сумера. И это при условии, что она не обладала каким-либо даром. Даже страшно подумать, на что она была способна, будь у нее какой-нибудь воинский дар. Не думаю, что даже я бы смог с ней совладать в таком случае. Хотя, на ней были мои артефакты, еще больше усиливающие физические показатели. В общем, создай я ей побольше своих демонических артефактов, которые бы компенсировали отсутствие какого-либо дара, то ее было бы просто не остановить. Надо будет подумать над этим вопросом, подумал я, делая очередную зарубку в памяти. У меня сегодня тоже встреча была интересная, сказал я девушке, решив рассказать ей о встрече с инквизиторами. Да, Вуаль удивилась. «Расскажешь?» «Ага, с арбитрами», — кивнул я Сумере, и она сразу же напряглась. Девушка недовольно цокнула языком. «Надо было ее убить», — ответила она, и я усмехнулся. «Не все проблемы так решаются», — спокойно произнес я. «Не все, но большинство», — холодно ответила она. «Раз ты тут, полагаю, встреча прошла хорошо», — воительница посмотрела мне в глаза. «Сложно сказать», — честно ответил я. «В общем, узнал, что в эту субботу демоны планируют совершить ритуал, который повергнет весь этот мир в пучину хаоса. Это если вкратце», — добавил я, но на лице моей собеседницы не отразилось никакой эмоции. «Интересно, она вообще ничего не боялась?» Я задал Сумере этот вопрос вслух. «Нет, Вуали лишены чувства страха», — спокойно ответила она. «Как, впрочем, любви, сострадания и еще кучи ненужных чувств», — добавила она. «Хотя, лично ты, вызываешь у меня какой-то отклик внутри», воительница посмотрела мне в глаза. «И какой же?» – поинтересовался я. «Пока не знаю», – на ее губах появилась лукавая улыбка. «Как всегда, в своем репертуаре. В общем, у нас с арбитрами будет совместная миссия через 3 дня», – подытожил я. «А», – она кивнула на дверь. «Как раз это и будет твоим следующим заданием. Найди способ, как можно убрать их из Низовера», – сказал я Вуале. «Убрать?» – усмехнулась девушка. «Не в том смысле», – спокойно ответил я, не обращая внимания на ее подколки. «Ты поняла, про что я? Переживаешь за них?» В голосе Сумеры прозвучали нотки удивления. «Да, не хочу, чтобы они погибли, если что-то пойдет не так», – честно ответил я собеседнице. «А за меня, получается, нет?» – усмехнулась Вуаль. «Нет», – я покачал головой. «У тебя, как, впрочем, и у меня, гораздо больше шансов выжить во всем этом, нежели у них», — спокойно ответил я, сказав девушке чистую правду. «Это верно», — кивнула моя собеседница. «Хорошо, я займусь этим. «Вот, держи, у меня в руках появился кошель с золотом, который я достал из магического хранилища. С золотом все проблемы решались куда проще и быстрее, чем без него. Не надо, у меня есть», — подмигнула мне Вуаль и встала из кресла. «Не помню, чтобы выдавал ей золото, но и спрашивать, откуда она его взяла, я тоже не собирался». «Хорошо, я тоже встала из кресла. Сумира, наше мероприятие будет очень опасным, поэтому если тебе потребуется золото, неважно, сколько», — я сделал небольшую паузу, — «ты мне скажешь, хорошо? Зелья, свитки, кристаллы, покупай все, что может нам пригодиться», — добавил я, и моя собеседница кивнула. У меня в руках снова появился кошелек. «Не нужно», — Вуаль отстранила мою руку с деньгами. «Уверена?» — уточнил я. «Да, я всем займусь», — кивнула Сумира. «Хорошо, тогда я пошел ковать», — сказал я воительнице, и мы вместе с ней вышли из кабинета и чуть ли не нос к носу натолкнулись на девушек. «Подслушивали?» — усмехнувшись, спросил я. «Пытались, без каких-либо угрызений совести», — ответила Талия. «Не получилось?» — улыбнулся я. «Сам знаешь, что нет», — недовольно буркнула Ирен, смерив Сумиру уничтожающим голосом. «Поверьте, для вас это даже к лучшему», — сказал я девушкам. «Ага, конечно», — мечница скрестила руки на груди, продолжая сверлить Вуаль взглядом полным ненависти. Ее чувства были мне понятны. Конечно, ей было обидно, что Сумира, которая с нами не так давно, остается со мной, а они нет, но сейчас ситуация не позволяла взять девчонок с собой. «Я думал, мы уже все решили», — произнес я голосом, в котором звучала холодная сталь. «Да, но, неужели вы не понимаете?» — я обвел девушек взглядом. «Я просто не хочу, чтобы вы пострадали. Других причин нет», — я тяжело вздохнул. «Но, Эммит, мы же тоже хотим помочь», — произнесла Лия виноватым голосом. «Увы, но здесь вы мне не поможете», — я устало потер глаза. «Просто, сделайте, как я прошу. Покиньте Низовер, а как только я закончу со всеми делами здесь, то я обещаю, что найду вас». «Идет?» — спросил я, и в коридоре перед кабинетом воцарилась тишина. «Ладно», — первой нарушила неуютное молчание Ирен. «Но, клянусь, если ты умрешь, я лично найду тебя, где бы там ни была твоя душа, и устрою тебе такую взбучку. Ты даже не представляешь, какую». Мечница явно была настроена очень серьезно. «Верю», — улыбнулся я. «А я к ней присоединюсь. А вот от Лии я подобного не ожидал. Фехтовальщица обычно была девушкой скромной и редко поддерживала свою подругу. Идем», — она протянула Талии руку, и когда арахнитка ее вязала, вся троица удалилась. «Забавные», — усмехнулась Сумира. «И не говори», — ответил я Вуали. «Ладно, я пошел ковать», — сказал я, и она кивнула. Я отправился в помещение, которое мне выделила гостиница, а воительница — заниматься подготовкой к предстоящей миссии. Когда я, наконец, отложил кузнечный молот в сторону, я не смог сдержать довольной улыбки. «То, что надо», — произнес я, смотря на латную рукавицу, наручи с предплечьем и наплечник, которые все были выполнены хоть и из разных духовных металлов, но в одном стиле. Я призвал великий демонический арсенал и аккуратно сложил в него новые артефакты. Теперь у меня было два крысиных рукава, и я призвал оба, а затем и шлем. Теперь мне оставалось сделать доспех, поножи и сапоги, и тогда полный комплект доспехов из духовного металла ретлингов будет готов. Я тяжело вздохнул, ибо осуществить задуманное было не так легко. Да, я, конечно, мог сковать себя все необходимые предметы комплекта уже сейчас из обычных ретлингов вперемешку с ретограми, но делать этого, откровенно говоря, не хотел. Уж лучше подождать и сделать все из качественной руды, чем из мусорных душ обычных крысюков. Я отозвал доспехи и вышел из небольшой пристройки, которую мне сдали за бесплатно в гостинице. Было раннее утро, поэтому, потянувшись и зевнув, я отправился в свой номер. У меня еще оставалось время, поэтому прежде чем встретиться с арбитрами, я должен был сделать еще кое-что важное, но прежде — умыться. Зайдя в номер, я тихо прокрался к ванной комнате. Девушки еще спали, поэтому я без труда разделся и погрузил свое тело в приятную горячую воду. 10 минут, и усталость как рукой сняло, а заодно и трудовой пот. Облачившись в чистое, я вышел из номера и прямиком направился в сторону скрытого хода, который вел в канализацию. Так как все культисты были практически уничтожены, в этот раз его даже не охраняли, поэтому я без каких-либо проблем проник внутрь, а уже спустя несколько минут был в катакомбах под Низовером. Ну и вонь, мне пришлось достать ткань и смочить ее благовониями, чтобы можно было нормально дышать, а все из-за трупов, как культистов, так и ретлингов, которые никто отсюда не убрал, и которые начали гнить, исторгая из себя ужасные миазмы. Лилит, позвал я демонический артефакт, и ужасающего вида гусеница с множеством щупалец и глаз, появилась передо мной. Стоило ей оказаться в этом мире, как все ее зубастые пасти одновременно улыбнулись, ведь она понимала, что сейчас ее ждет великий пир. «Ешь!» — приказал я артефакту, и Лилит накинулась на трупы и начала жадно их пожирать. Зрелище, я вам скажу, было не из приятных, и будь на моем месте обычный человек, он бы уже наверняка освободил желудок от всего, что там было, ну а я был другой, поэтому, пока демоническая тварь занималась делом, я тоже решил не терять времени зазря, поэтому закрыл глаза и обратился мысленно к Лилит, чтобы она показала мне все гены, которые у нее были. Сегодня, я собирался создать свою первую химеру. Так, мои дорогие, в общем, мне же под эту книгу делали чебика, поэтому, кто кидал награды на эту книгу, ну или на любую другую в цикле, то как прочтете, напишите в комментах. Хочу чебика на стену и я его закину вам. Да, и кто не кидал тоже. Хельга, которая мне его рисовала, очень талантлива, я бы хотел, чтобы ее творчество было повсюду. Чебик такой. Глава 24. Не знаю, как создавали химерологи в этом мире, но лично мне требовались лишь нужные гены, которые я все это время собирал с убитых монстров, а также биомасса, которую сейчас и поглощала Лилит. Да, будь на месте тел ретлингов и людей, демонические, то химеры бы получились гораздо сильнее, но на безрыбье, как говорится. Спустя минут 10, территория вокруг была полностью вычищена от трупов. Местные власти, мне, за такое должны изрядно заплатить, ведь, как правило, в таких местах, вроде этих катакомб, которые, ко всему прочему, кишат трупами, может зародиться что-то похуже, чем обычные фанатики-культисты. Ну, а теперь самое интересное. «Подойди», — приказал я Лилит, и когда гусеница оказалась рядом, я коснулся ее. «Давно я этим не занимался», — подумал я, смотря на бесчисленное количество всевозможных настроек будущих химер. «Как же тут все сложно. Странно, когда я был демоном, было все гораздо легче». «Ладно», — буркнул я себе под нос. «Сначала, в любом случае, нужно выбрать правильный ген. Так, что там у меня есть из полезного?» Я открыл список доступных генов. «ХММ, интересно», — задумчиво произнес я, когда понял, что некоторые гены, которые я получил с монстров и ретлингов, были мне недоступны. В основном, это были гены уникальных крыс. Что ж, жаль, хотя этого стоило ожидать. С некоторыми демонами было примерно так же. Я тоже не мог использовать их гены для создания химер, и нужно было оперировать тем, что есть, благо выбор был, и достаточно хороший. Я пробежался глазами по списку и сразу же понял, какие гены будут мне полезными, а какие нет. Из интересных геномов были неостановимость, хитиновый покров, природная мощь, усиление нюха и усиление метаболизма, сокрушительный удар и облако миазмов. Были еще и просто хорошие, и полезные. Дальновидение, некроз, тихая поступь и чистый разум. Обладая этими генами, я уже знал, примерно каких химер хочу сделать, и осталось только сделать их, но тут было не все так просто. Я снова посмотрел на огромное количество всевозможных настроек, которые не казались мне такими сложными, когда я был демоническим князем. Раньше, я мог по щелчку пальцев, создавать полчища сильных химер, а сейчас не мог создать хоть какую-нибудь, даже слабую. Да уж, я покачал головой и устало потер глаза. Не думал, что все будет настолько сложно. На моих губах появилась хищная улыбка. Мне нравилось решать подобные задачи, и я не собирался так просто сдаваться. Я хлопнул в ладоши и в предвкушении интересной работы, потер руки. «Ну, приступим», — произнес я, и начал создавать свою первую химеру. Я тяжело дышал и еле-еле стоял на ногах. «Давай», — произнес я, обращаясь к Лилит, и одна из ее многочисленных пастей исторгнула существо, десятую по счету химеру. 9 предыдущих, к слову, были неудачными. Я посмотрел на тварь, которая больше всего напоминала крупную шестиногую ящерицу, размером с крупную собаку. У химеры не было ярко выраженной головы и шеи, и туловище сразу же заканчивалось огромной пастью. Вместо чешуи, тварь покрывал темно-синий хитин, и плюс ко всему, Получившееся существо должно было обладать прекрасным нюхом и уметь бесшумно передвигаться. «Ко мне!» — приказал я монстру, и он послушно направился ко мне. «Отлично! Это, хотя бы, слушается приказов!» Фу-ух! Я устало вздохнул и сел прямо в грязь. Оказалось, процесс создания химер с помощью Лилит не только был очень сложен, но и довольно затратный в отношении магической энергии. Я сделал всего 10 попыток, а ее уже, практически, не осталось. Ну, зато я убедился, что моя химера не только выполняет приказы, но и может бесшумно передвигаться. «Запомни последнюю, забирай ее и исчезни», — приказал я Лилит, и демонический артефакт послушно выполнил мое веление. Поглотив монстра, гусеница исчезла. Теперь, когда я в следующий раз призову Лилит, она сможет исторгнуть из себя мою химеру. Вот только для ее создания я израсходовал практически всю магическую энергию. «Ладно, восстановлю ее с помощью магической пиявки», — подумал я, и пошел в сторону выхода из катакомб. Сегодня мне предстоял довольно насыщенный вечерок. С арбитрами я встретился в условленное время и условленном месте. «Хорошо, что ты не попытался сбежать», — на лице Артиги появилась хитрая улыбка. «Не в моих правилах», — холодно ответил я. «Похвально», — снова усмехнулся Джозеф. «А где же твоя спутница?» Он огляделся по сторонам. «Рядом», — спокойно ответил я. «Сумера, действительно, была где-то рядом, но меня удивил тот факт, что этого не знал арбитр. Да, Вуаль была мастером маскировки, но я думал, что у Артиги есть какие-нибудь средства, позволяющие ему вычислять врагов поблизости. Да, я не был врагом, но ведь все могло измениться. Думал, что у таких высокопоставленных инквизиторов, как он, должен был быть какой-то артефакт, позволяющий ему определять местонахождение всех, кто его окружает. Мне, например, в этом помогала кровавая хватка. Хотя, подобными навыками мог обладать его охранник. Интересно, а он знает, что Сумера рядом? Я посмотрел на воина, который уже давно сверлил меня своим изучающим взглядом. Я ему не нравился, и это еще было мягко сказано. Его враждебность ко мне была настолько большой, что казалось, ее даже можно было коснуться рукой. И чего я ему сделал? Ну, кроме того, что был демоном, разумеется. «Ясно», — тем временем ответил Джозеф, и посмотрел на своего телохранителя. Тот ему молча кивнул куда-то в сторону. «ХММ, значит, я был прав. Наверняка его охранник показывал туда, в сторону, где пряталась Сумера, а значит, либо какие-то способности, либо артефакт, позволяющему ему следить за окружением у этого Итея были». Я ехидно улыбнулся, когда мы вновь встретились глазами. «Эммит, у меня к тебе еще один вопрос». Тем временем, со мной снова заговорил Артига. «Весь во внимании», — ответил я арбитру и, достав из магического хранилища пузырек с зельем, позволяющим быстрее регенерировать магическую энергию, который я купил по дороге в алхимической лавке, одним глотком осушил его. Стало немного получше, но голова продолжала кружиться, а самого меня мутило. «У тебя магическое истощение?» — прямо спросил Джозеф. «Да, перед заданием пришлось кое-что сделать», — честно ответил я. «Но не переживай, я быстро восстановлюсь», — сказал я главному арбитру, ведь это, действительно, было так. Все-то и нужно было встретить какого-нибудь врага с магическим даром, а все остальное сделала бы для меня магическая пиявка. Плюс я очень рассчитывал на то, что мне попадутся какие-нибудь мощные и хорошо защищенные враги, благодаря которым я и сам смогу стать сильнее. Бой предстоял нелегкий, и мне могла понадобиться любая сила. «Восстановишь?» — тем временем поинтересовался Джозеф, смерив меня изучающим взглядом. «Да, может, уже пойдем спасать людей?» — решил я перевести разговор в другое русло, ибо рассказывать ему о свойствах своего стилета-артефакта я, разумеется, не собирался. «Разумеется», — Артига улыбнулся. «Мы разработали план операции, поэтому под Низовер мы попадем через руины», — добавил он. «Лошади ждут нас у восточных ворот». «ХММ, интересное решение». «Сумера», — позвал я Вуаль, и она беззвучной тенью появилась прямо за спиной главного арбитра. Его телохранитель, к слову, даже дернуться не успел. «Показушница», — усмехнулся я про себя, но ее выходка мне понравилась, в отличие от Итея. «Успокойся», — произнес Джозеф, когда воин выхватил клинки из ножен. «Какая интересная форма», — подумал я, смотря на изогнутые лезвия его оружия, которые больше напоминали серпы, нежели что-либо другое. Причем, самое интересное, что одно из лезвий было зазубрено, а второе нет. Ну, и самое интересное, оба серпа источали очень мощную магию. Не знаю, кто их зачаровал, или же они были сделаны из какого-то магического металла, но магия от них фанила очень сильной. Я невольно на них засмотрелся, и главный арбитр это заметил. «Нравятся клинки?» — снова усмехнулся Артига. «Да, не стал я врать. Над ними поработал мастер. Именно. Взгляд профессионала», — хитро прищурился он. «Если спасем Низовер и останемся живы, то могу познакомить с ним. Кузнец, мой хороший друг», — добавил мой собеседник. «А могу я узнать его имя?» — спросил я, ибо уверенности в том, что Джозеф может пережить сегодняшний день, у меня не было, и я говорю не о демонах, ретлингах или культистах. Главный арбитр усмехнулся. «Не уверен, что я выживу», — прямо спросил он. «А Артига догадливее, чем я думал». «Верно, не стал я врать. Тогда, пусть это останется тайной», — лукаво улыбнулся мой собеседник. «Хорошо», — я пожал плечами. «Тогда, просто возьму те клинки, что были у ИТ, а затем, мне не составит большого труда узнать, кто был мастером». Пока мы мило общались, мы шли в сторону восточных ворот. Несмотря на то, что было уже поздно, людей на улице было много, и неудивительно, учитывая, что скоро в Низовере должен был состояться большой праздник, и многие к нему готовились. Особенно, это касалось торговцев, как уличных, так и тех, у которых были лавки, магазины или целые торговые дома и мануфактуры. Как говорила мне Сумера, в этот праздник некоторые могли сделать чуть ли не половину своей годовой прибыли из-за большого наплыва туристов в город, среди которых было очень много богатых людей. Разумеется, торговцев из других городов и даже континентов в Низовере тоже хватало. В общем, идеальный день для совершения ритуала. Столько душ. Мы подошли к воротам и сели на лошадей, после чего сразу поскакали в сторону руин. «Твоя вуаль ведь уже была там?» – спросил меня Артига, поравнявшись на лошади со мной. Я даже не удивился его осведомленности. Он был арбитром, причем непростым. Знать подобные вещи было частью его работы. «Да», — честно ответил я и посмотрел на воительницу. «И уточню, Сумера не моя собственность. Она принадлежит самой себе». На лице Джозефа появилось удивление. «Сама себе?» — повторил он за мной. «То есть, ты не покупал вуаль?» «Нет», — покачал я головой. «Это долгая история, и я думаю, для нее сейчас не то время и не то место», — спокойно добавил я. «Ты хотел узнать насчет руин, так?» «Верно. Вуаль наверняка нарисовала карту», — спросил он и не ошибся. Сумера, действительно, успела сделать схему коридоров и тоннелей, в которых ей удалось побывать. «Да», — честно ответил я. «Могу я на нее взглянуть?» «Конечно», — я кивнул и протянул Артиге перерисованную мною карту, на которой отсутствовали некоторые детали в части скрытых и потайных лазеек и некоторых путей отступления. Разумеется, я знал, что он ее попросит, поэтому подготовился. «Одолжу ее на некоторое время?» — спросил арбитр, и я кивнул. «Благодарю», — ответил он, и направил свою лошадь в сторону Итея и скачущую рядом с ним Франческу. Мы же с Сумерой переглянулись и улыбнулись друг другу. Глава 25. Возле руин мы оказались, когда наступила глубокая ночь. «Я все улажу», — произнес Артига, когда путь нам преградили несколько вооруженных воинов, охраняющих лагерь. «Я думал, нас будет больше. Пока Джозефа не было, я решил поговорить с Франциской, которая почему-то выглядела очень подавленной, хотя, в ее случае, больше подходит слово «напуганная». Молодая арбитр явно боялась того, что нам предстояло сделать, и ее можно было понять. Не знаю, каких демонов она убила до этого, но уверен, что ее уверенность пошатнулась после того, как она встретила меня и ничего не смогла мне сделать. Вначале-то она думала, что проиграла, просто сильному обладателю дара. «А нас и будет больше», — ответила девушка. «Помимо нас, будет еще, как минимум, два ударных отряда с сильными обладателями даров и КХММ». Появившийся рядом телохранитель Артиги заставил девушку вздрогнуть. Она испуганно посмотрела на него и замолчала. «Ты продолжишь?» – спросил я. «Да», – неуверенно ответила она. «Хотя, нет», – засомневалась арбитр. «Сначала, мне нужно поговорить с Джозефом», – произнесла Франческа. «Это, разве, закрытая информация?» – спросил я. «Вроде, нет», – в ее голосе снова прозвучали нотки неуверенности. Я не стал на нее давить. «Хорошо», – я пожал плечами и, смерив Итея насмешливым взглядом, отошел от девушки. Вуаль появилась рядом, стоило мне отойти подальше от арбитров. У Артиги возникли проблемы, произнесла воительница. «Какие?» – удивился я, ибо не думал, что у высокопоставленного инквизитора они вообще каким-то образом могут появиться. «Хотя, если мы путешествовали инкогнито, нас не хотят пускать в руины», – ответила Сумера. «Ну, это неудивительно, если они не знают, кто мы», – ответил я девушке. «Что, даже золото не помогает?» – спросил я, и Вуаль покачала головой. «Не поверишь, но нет. Сумма, которую предложил арбитр, была просто астрономической, но их главный отказался даже от нее», – произнесла моя собеседница, снова меня удивив. «Тогда, тут два варианта», – спокойно произнес я. «Либо демоны заплатили больше, либо этот человек сам демон», – добавил я, а буквально через пару секунд до нас донеслись звуки боя, исходящие из лагеря археологов. Видимо, договориться у Джозефа не получилось. Первое, что я сделал, это призвал из великого демонического арсенала ледяную погибель и стилет, после чего сразу же бросился в сторону входа в лагерь, где уже лежали два мертвых стражника. Ятай меня опередил, но зато я наконец-то увидел, на что способен этот человек. Вот эта скорость была моя первая мысль, когда телохранитель Артиги превратился в едва заметную размытую тень, которая перемещалась с молниеносной скоростью от одного стражника к другому, принося им мгновенную смерть. Он, что, быстрее Сумеры? Вдруг пришла мне в голову мысль, когда, буквально, за считанные мгновения, стража лагеря археологов оказалась поверженной, а их мертвые тела неподвижно лежали на песке, начиная пропитывать его свежей кровью. Я огляделся по сторонам, но Вуали рядом уже не было, и когда только успела, а может и не быстрее, подумал я, продолжая бежать в сторону, откуда все еще доносились звуки сражения. Ну, посмотрим на этих арбитров в деле. Я поудобнее перехватил ледяную погибель, и стоило мне пробежать метров 10 и обогнуть несколько палаток, как моему взору предстала довольно интересная картина. Сражались четверо: Джозеф вместе со своим телохранителем и демон с каким-то воином в черных кожаных доспехах, который был вооружен двумя катарами. Демон же противостоял Артиге, и бой явно складывался не в пользу второго, ведь ему противостоял Кракхас, высший демон, обитающий в Хелгарде, один из уровней бездны, с невероятно высокой температурой окружения, вызванной огромным количеством вулканов, которые постоянно извергались, выпуская из себя потоки лавы, сливающиеся в целую реку. Особым умом тварь никогда не отличалась, но при этом была очень сильной и невероятно крепкой. Все, что мне было и нужно. Я невольно улыбнулся и, не задумываясь, бросился на демоническое порождение в атаку, попутно вспоминая, как я сражался с этими тварями на демоническом плане. А ведь, когда я встретил их в первый раз, кракхасы оказались для меня очень сложными противниками, особенно, когда в бой вступил их вожак. Все дело в том, что эти демоны всегда предпочитали существовать в группах, даже несмотря на тот факт, что все они были высшими, и всегда у них находился тот, кто был сильнее остальных, и именно он и становился вожаком. Со временем, получая лучшую пищу и магию, вожак получал все больше и больше силы, и впоследствии эволюционировал в кракхасигаров, тварь по силе, уступающий лишь генералам демонических князей. К слову, нередко бывали случаи, когда кракхасигары и сами становились предводителями на службе у повелителей демонических планов. Да, умом они, по-прежнему, продолжали не блистать, но зато в прямом столкновении лоб в лоб, этим демонами не было равных. Хорошо, что нам предстояло сражаться не против эволюционированной версии. В противном случае, у нас не было ни единого шанса, это я прекрасно понимал. А вот в бою против обычного кракхаса, шансов победить хватало, и я не собирался упускать его. И первое, что я сделал, это воспользовался ледяным дыханием. Я, конечно, мог ударить по монстру и царством вечной мерзлоты, но тогда под активируемое свойство артефакта попал бы и Джозеф, которому и так приходилось ох как не сладко. Хотя, может быть и нет. А во, удивился я, когда после того, как я немного замедлил демона, арбитр использовал око бездны, и его противник остановился на колени. Властно произнес Артига, и кракхас дрогнул. Было видно, как демон сопротивляется инквизитору, но все равно, медленно, но сгибает свои козлиные ноги, покрытые костяной броней черного цвета. «Аррр!» – взревел монстр, который больше всего был похож на огромного антропоморфного козла, закованного в естественную костяную броню, которая в некоторых местах была еще и усеяна шипами. Особенно много их было на латных рукавицах демона, которыми он и пытался, ранее, поразить Бжозефа, а теперь просто стоял и упирался ими в землю, не желая падать перед своим противником на колени. «А это хороший шанс для меня». Я ринулся к демону, до которого оставалось всего несколько метров, и поудобнее перехватив стилет, всадил его прямо в сочленение костяных пластин. Благо, где оно располагалось, я прекрасно знал. Как же хорошо, я ощутил, как сила и магическая энергия возвращаются ко мне, а помимо этого, я еще и становился сильнее, а главное прочнее, за счет свойства артефакта, вампиризм. Еще больше я был рад тому, что часть этих сил, хоть и очень небольшой процент, навсегда останутся со мной. Это было очень важно, ведь один на один, с таким монстром как Кратхас, я может и справился бы, но это отняло бы у меня очень много сил, особенно магических, а учитывая, что в лагерь археологов я явился под жутким магическим истощением, то существовала вероятность, что я и вовсе мог проиграть этому бронированному монстру. Причем шансы были довольно высоки. Я вернул ледяную погибель обратно в демонический арсенал, а вместо нее вынул из магического хранилища двуручник, который идеально подходил для боя вот с такими бронированными тварями, коим являлся Кратхас. Сумера. Позвал я Вуаль, и в следующий же миг она оказалась рядом со мной. Интересно, а чем она занималась до этого? Хотя, какая мне разница? Я знал, что Сумера придерживалась какого-то своего плана, и случись, что со мной, наверняка бы пришла на помощь. Держи, я протянул ей двуручник, и девушка с легкостью взяла его одной рукой, а затем размахнулась и рубанула им по ногам Кратхаса, который все еще сопротивлялся влиянию оку бездны Артиги, и не опускался перед арбитром на колени. Рев, наполненный болью и гневом, пронесся по лагерю археологов, а затем чудовище рухнуло на землю, лишившись одной ноги. Костяная броня не защитила его от моего клинка, который резал даже самые прочные доспехи, как горячий нож масла. Так как у меня была свободная рука, я снова призвал из демонического арсенала ледяную погибель, после чего вонзил топор в открывшуюся рану. Ледяной яд сразу же начал действовать, и кожа демона под броней покрылась легким налетом инея. Оставив топор в теле демона, я призвал еще и щит, ибо знал, что так просто этот демон не сдаться, и не прогадал. Удар Кратхаса наотмашь оказался настолько сильным, что даже несмотря на то, что я закрылся щитом и успел использоваться непробиваемый барьер, меня не только отбросило в сторону, но я также услышал треск ломающихся костей, а руку, удерживающую щит, обожгло резкой болью. Пролетев с десяток метров, я упал на землю, и отключив активируемые свойства щита, сразу же поднялся, и хотел было броситься на демона в атаку, но вынужден был снова уйти в глухую защиту. Ведь помимо небывалой мощи и брони, эти твари обладали еще одним очень неприятным умением. Я успел использоваться непробиваемый барьер и закрыть голову щитом, прежде чем из пасти демона в меня ударил мощный поток пламени. Первые секунды было нестерпимо больно. Я не мог пошевелиться, пока на мне было активируемое свойство щита, и только благодаря этому я не издал ни единого звука. Не знаю, что было бы, не используя я непробиваемый барьер. К слову о нем, видимо, в ближайшее время от щита придется отказаться. Да, раньше он частенько выручал меня даже из самых патовых ситуаций, но теперь пользы от него было не так уж и много. Да, он по-прежнему защищал меня, но враги были настолько сильными, что этой магической защиты просто не хватало. Плюс, во время использования свойства щита, я не мог двигаться, и сейчас мне легче было выйти из-под огня, нежели стоять на месте, принимая на себя всю мощь демонического пламени. Хорошо, что хоть броня обладала полезным свойством адаптивности, которое позволяло увеличивать магическое сопротивление тому элементу, который на нее воздействовал. Даже думать не хочу, что было бы со мной, не будь я в крысином нагруднике, скованном из духовного металла. Будь на мне обычные латы, я бы уже зажарился в них, ну, или они бы просто вплавились в мое тело. Пока же я благодарил судьбу за то, что я демонический кузнец, и что именно навыки создания брони из душ меня спасли. Поток огня вдруг прекратился. Я деактивировал непробиваемый барьер и убрал щит от лица. А, так вот почему все прекратилось, подумал я, смотря на отрубленную голову демона, которая лежала на земле, а рядом с ней стояла Сумера с двуручником наперевес. Я использовал великий демонический арсенал и доспехи,

и продолжающие гореть языки метнулись обратно. Мы с Артигой переглянулись и одновременно ринулись на демона, ибо понимали, что другого шанса у нас не будет. Как и в прошлый раз, демона добила Сумера, которая вместе с Итаем вернулись в самый разгар нашей битвы с Вармастоном, которому, несмотря на все наши усилия, навредить нам с Артигой оказалось сложнее, чем я рассчитывал. Тварь оказалась невероятно выносливой, плюс очень быстро регенерировала. Вуаль же, оказавшись на Вармастоне сверху, воткнула в демона двуручник, а затем, на всю используя свою силу и массу своего тела, съехала по нему вниз, оставляя на демоне огромную рану, а когда та попыталась сбежать, ее остановил своей странной силой Джозеф, и воительница повторила свой маневр, только уже с другой стороны червя, тем самым отсекая тому голову. «Отвлеки их», оказавшись рядом с Сумирой, произнес я, пока Джозеф не подошел к телу. Я не мог отдать ему и этого демона, поэтому, как только увидел, что его голова медленно, но верно отделяется от тела, не спеша пошел в сторону Вармастона. Вуаль кивнула, и в ее руках появилась какая-то склянка, которую я незаметным и молниеносным движением бросила в тушу поверженного врага. Мгновение, и все пространство вокруг заполонил черный непроглядный дым. «Умничка!» — подумал я, и резко рванул к телу демона, и как только моя рука, на ощупь, коснулась его, я сразу же призвал под его телом демоническую наковальню, и замахнувшись, ударил молотом исторжения души, сразу же подобрав дуру, убрал ее в магическое хранилище. Зартана. Мысленно призвал я второй демонический артефакт, которому досталась отрубленная голова, ну а мне эссенция. Призывать Лилит было очень опасно, поэтому в этот раз я решил обойтись без генома Вармастона, который я, все равно, не смог бы использовать. Во всяком случае, не в ближайшее время. Ну, а затем я просто пошел в противоположную сторону, и вскоре вышел из дымовой завесы. Кха-кха, начал театрально кашлять я, когда увидел, что плотность дымового облака начала слабеть. Кха-кха, я заметил два силуэта невдалеке и направился к ним. Это были Ита и Джозеф. Да и угадаю, Артига смерил меня изучающим взглядом. Когда туман рассеется, тела Вармастона я уже там не найду. Прямо спросил главный арбитр, в голосе которого звучал лед. Мне откуда знать? Я пожал плечами. Хороший спектакль, но я знаю, что это сделала твоя Вуаль, процедил сквозь зубы инквизитор, продолжая сверлить меня своим тяжелым взглядом. Понятия не имею, о чем ты, все в той же спокойной манере, ответил я своему собеседнику. Мгновение, и один из клинков Итая касается моей кожи на шее, а буквально в следующую секунду двуручник Сумеры касается горла Артиги. Интересная, однако, ситуация, подумал я, когда в лагере археологов воцарилась гробовая тишина. Глава 27. Первым заговорил Артига. «Предлагаю успокоиться и выдохнуть», — произнес главный арбитр и улыбнулся. «Давай, не будем пугать Франческу, а ты девочка, того и гляди, в обморок упадет», — добавил он. «И я только сейчас, вообще, вспомнил об ее существовании. Где она была все это время, пока мы сражались с Вармастоном? Пусть твой подручный опустит оружие, а потом, мы уже поговорим», — спокойным, ровным голосом произнес я, хотя на самом деле, спокоен я вовсе не был. Этот Итай умудрился застать меня врасплох, и я был уверен, что одного его движения хватит, чтобы моя голова отделилась от тела. В этом случае, уже никакие мои демонические силы не помогут. Думаю, правильнее будет, если ты сначала прикажешь своей красавице опустить меч, усмехнулся мой собеседник. И что делать? С одной стороны, я могу попробовать оглушить телохранителя, ударив по нему в упор оглушающим ревом. Или же, заставить его сердце остановиться при помощи кровавой хватки. Или, я улыбнулся, ибо вспомнил активируемую способность одной моей интересной вещички. «Убери от меня оружие», — произнес я, смотря в глаза Итаю, используя на нем подчинение воли. Воин вздрогнул, а его рука задрожала. Он явно попытался сопротивляться мне, вот только сила артефакта была слишком мощной. Слегка надрезав мне кожу, он убрал свою руку с клинком от меня. «Назад!» — приказал я, и воин подчинился. Голова сразу же закружилась из-за очередного магического истощения, но я не обращал на него внимания, ведь сейчас я наблюдал за Джозефом, эмоции на лице которого сменяли друг друга так быстро, что за ними было невозможно поспеть. Инквизитор явно не понимал, что происходит, и за этим было очень забавно наблюдать. «Отпусти его», — сказал я Сумере, ибо другого выхода у меня сейчас не было. Моя магическая энергия практически истощилась, и продолжать контролировать ЕТА я уже просто не мог, как и убивать Джозефа. Мы были нужны друг для друга, но сейчас, когда он понимал и видел, на что я способен, он уже просто не мог продолжать вести себя со мной так, как делал это до этого момента. Моя выходка, наверняка, должна была сбить с него спесь. Вуаль нехотя убрала клинок от шеи инквизитора, но отходить далеко не стала. «А ты меня все больше и больше удивляешь, Эммит», — усмехнулся Артига, смотря на меня уже совершенно по-другому, нежели несколько минут назад. «Это я умею», — спокойно ответил я, после чего использовал на нем магическую пиявку. Эффект активируемого свойства, конечно, было не таким эффективным, как при контакте, но сейчас годилось и так, из-за того, что телохранитель арбитра оказался очень сильным. На то, чтобы его подчинить, у меня ушла вся магическая энергия, и нужно было хоть как-то ее восстановить. И судя по тому, что Джозеф никак не отреагировал на то, что я использовал магическую пиявку, то получалось, что он даже не почувствовал, что я использовал умение своего артефакта. Ну, или просто, не подал виду. И оба этих варианта меня устраивали. Мне нужно было избавиться от магического истощения, и, разумеется, восстановить магическую энергию, чтобы я мог и дальше использовать активируемые свойства своей брони и оружия. «Это уж, да, тем временем», — ответил мне инквизитор, после чего повернулся к Сумере. Его взгляд, обращенный к Вуале, мне очень не понравился, но я не стал ухудшать и так слишком шаткое перемирие, установившееся между нами, поэтому просто кивнул воительнице, чтобы она подошла ко мне. Итай тоже вернулся к Артиге, при этом не забывая злобно поглядывать на меня глазами, в которых читалось сразу несколько чувств, и все они, разумеется, были недобрыми. Гнев, злость, вражда, обида – это не полный список того, что я успел прочитать в его глазах, когда мы встретились взглядами. Видимо, я нажил себе еще одного врага, хотя, при таком их количестве, одним больше, одним меньше. «Идем дальше», – спросил я Джозефа, чтобы немного сбросить уровень напряжения, который до сих пор царил в лагере археологов. «Да, ты прав», – кивнул Артига. «Мы и так потратили на этих демонов слишком много времени», – добавил он, и пошел в сторону входа в руины, но вдруг остановился. «Эммит, не наглей, может, уже перестанешь выкачивать из меня энергию?» – неожиданно, – спросил он. «Получается, он знал, эта новость стала для меня неожиданностью. Я оборвал действие активируемого свойства. Так-то лучше», — усмехнулся главный арбитр. «Думал, я не замечу, мне нужна энергия», — спокойно ответил я, пожав плечами. «Из демонов, думаю, нам еще их много попадется», — ответил инквизитор, и в его руках появился небольшой кристалл. Мгновение, и он засветился очень ярким светом. «Иди вперед», — сказал он Итаю, оставляя светящийся камень у себя. Сумере ничего говорить не требовалось, и Вуаль сама отправилась вперед вместе с телохранителем главного арбитра. Света, который источал кристалл Джозефа, хватало, чтобы нормально видеть в темном тоннеле руин, все в радиусе метров 10, поэтому надобность в дополнительном освещении отсутствовала. «Как думаешь, какие еще демоны могут встретиться на нашем пути?» — спросил меня Артига, пока мы неспешно углублялись в пирамиду.